Вы слушаете «Стихи» на Народном славянском радио. Седой старик у станции метро. Седой старик у станции метро принес еду для брошенной собаки. Ешь, что поделать, времечко не то, и с каждым годом все короче браки. Жестокость, зависть, злоба враньем над нашим миром стаями кружат. Вокруг уже не люди, а зверье. Я так боюсь за всех своих внучат. Собаку гладил, а она скулила, не понимая, в чем ее вина. Она свою хозяйку так любила, и вот уже 3 месяца одна. Остались дома коврик и игрушки, а в кухне ее миска у стены. Вдвоем жили с хозяйкой в тесной двушке 3 года, что любви были полны. Пока мужчина там не появился, сказал хозяйке: «С псиной жить не то». В конце концов он своего добился. Собаку вывез к станции метро. Старик сидел, пока собака ела. Он с ней как с лучшим другом говорил. «Меня вчера дочь выгнать захотела, а внук ей не позволил, запретил. Куда мне ехать? Дом они продали, чтобы внукам оплатить образование. И комнатушку мне в квартире дали. Мне душно в ней, не жизнь, а наказание. Не кашлянуть, и храп мешает мой. А я больной уже и очень старый. Я там никто, чтобы взять тебя с собой. 7 лет, как нет в живых жены Тамары. 2 внучки мимо комнаты моей проходят, будто там меня и нет. И только внук, утеха моих дней, заходит из порога: «Как ты, дед?» Собака съела все, что он принес, и благодарно рядом прилегла. А дед достал платочек, вытер нос, раздался голос: «Дина, как дела?» Молодожены, что ли, подошли, глаза обоих излучали свет. «Ну, наконец-то! Мы тебя нашли!» «А вы ей кто?» – спросил тихонько дед. «В одном подъезде жили, Дину знали. И часто во дворе мы с ней играли. Мы на медовый месяц уезжали, надеялись. Ее друзьям отдали. Или на крайний родственникам, что ли. Когда узнали правду, больно стало. Скоро зима. Мы с Мишей не позволим, чтоб Дина в подворотнях замерзала. Искали очень долго. Мы не знали, куда отвез собаку, где искать. Мы дали объявление. Нам сказали, что здесь такую можно повстречать». Старик на них смотрел и чуть не плакал. «Спасибо вам, я за нее так рад». С березы лист осенний тихо падал. «Все у тебя теперь пойдет на лад». Он гладил ее, приобнял за шею. «Прощай, моя хорошая, прощай. Всем сердцем за судьбу твою болею. В руках хороших ты. Дедуль, давай!» Жал благодарно парень деду руку. Собаку прихватили и ушли. Звонила дочка. Он узнал по звуку: «Пап, где ты снова ходишь? Не найти». Он дверь открыл и не поверил просто. Все внуки его в щеки целовали. «Дедуль, тебе сегодня 90. Готовились 3 дня, переживали. Подарок наш прими от всей семьи. Ту комнату, где есть большой балкон. Твое кресло-качалку привезли». Остолбенел в недоумении он. Он так мечтал и часто вспоминал кресло-качалку на его крыльце. где он курил и просто отдыхал. Переменился весь сейчас в лице. Его кресло-качалка на балконе, а можно сесть с нее и закурить. Он был так счастлив, как король на троне, когда успели все здесь изменить. А дочь его за плечи обняла. «Родной мой, я же вовсе не слепая. Могла бы, я бы больше отдала. Пап, ты прости, что я частенько злая. Ты не представляешь, как я рада, что ты сегодня рядом, здесь, со мной. Такой отец в судьбе моей награда. И внук твой без тебя, сыночек мой». Они сидели за большим столом. Все было по-домашнему и просто. Внук стих читал про деда в горле ком. «Сегодня деду ровно 90. Не предавайте тех, кто любит нас. Прошу вас, никогда не предавайте. Вы предадите, предадут и вас. А это слишком больно. Просто знайте, знайте, знайте». Больше интересных стихов читайте на сайте Народного славянского радио словрадио.орг.